Creative Artist Agency, престижное голливудское актерское агентство. Страсть, как хотел ее трахнуть. Разумеется, в CAA ни один агент не стал бы представлять Джека Бернса и ему подобных. Мол, они никто и звать их никак. Но этот клялся Эмме, что заключить для Джека хороший контракт, если тот найдет работу, только бы Эмма ему дала. Джек, правда, не очень понимал, как это он найдет работу без агента. Эмма решила извлечь выгоду из этого знакомства и однажды вечером затащила его в American Pacific. Звали похотливца Лоуренс. «Запомни, только Лоуренс, ни в коем случае не называй меня Ларри», — сказал он Джеку, внушительно подняв бровь. Из той встречи ничего особенного не вышло, но Лоуренс от имени Джека позвонил паре других агентов, разумеется, не из CAA, а из того, что Лоуренс называл списком «Б». Хотя, скорее всего, имел в виду список «В» или даже «Г». В результате Джек поговорил с человеком, чью фамилию прочно запомнил как «Ротвейлер», порода собак, хотя того звали иначе. «Ротвейлер» сказал, что все Джековы роли в колледже и рекомендательное письмо гроша ломаного не стоит. То же самое касается ролей в летних театрах, за исключением Бруно Литкинса. У Бруно были связи в Голливуде. К нему обращались за консультациями, подбирая людей на роли трансвеститов. Или трансвестистов. В общем, неважно. «Как-то говно на самом деле называется, ты меня понял», — сказал Ротвейлер. Дверь в большой мир приоткрылась. Благодаря тому, что Джек очень понравился Бруно, и тот поставил его играть свою гейскую Эсмеральду. «Впрочем, я бы не сказал, что рынок подобных ролей такой уж шикарный», — добавил Ротвейлер. «Ну, Джек и не хотел играть исключительно трансвеститов, равно как и трансвестистов». Другой агент из списка «Б», а может, «В» или «Г», свозил Джека на пробы куда-то в Ваннейс, в особнячок, переделанный под съемочный павильон. Ваннейс — городок близ Лос-Анджелеса. Гримерша сказала Джеку, что фильм называется «Шлюха-вампир Муффи 3». Тот сначала решил, что это шутка, но затем к нему подошла другая женщина, Милли, продюсер. Блондинка с огромной копной волос, не прическа, а байкерский шлем. Шикарно одетая, словно только что с заседания совета директоров какого-нибудь банка. Серый брючный костюм в тонкую полоску и при этом старомодное жемчужное ожерелье из тех, что носят члены дамских клубов по бриджу. Первым делом она потребовала показать ей пенис. Как говорится, коротких болтов не предлагать. Джек ответил, что, видимо, вышло недоразумение и собрался уходить. «Ну и что с того? Болт все равно можешь показать», — сказала Милли. «Как говорится, бесплатная возможность проверить, в какую, весовую категорию ты попадаешь». Обмен репликами привлек внимание бодибилдера с хвостом и грудастой девицы с вампирским выражением лица. Эти двое сидели на диванчике и смотрели фильм на видео. Кадры их же самих. Наверное, из ленты «Шлюха-вампир Муффи 2». Длинный и скучный минет. Периодически, кроме члена, на экране возникали и вампирские клыки. Хочется верить, что когда она переходит к делу и начинает сосать уже кровь, то хотя бы кусает бодибилдера в горло, а не куда-нибудь еще, — подумал Джек, и отметил, что у живой Муффи вампирских клыков нет. Она мирно жует жвачку. Бодибилдер нажал на паузу, и все трое, он, Муффи и Милли, уставились на член Джека. Джек не собирался делать карьеру в порнофильмах, но мужчинам вообще интересно, как их пенисы выглядят в сравнении с аппаратурой коллег, а тут целая экспертная комиссия. «А чего? Отличный болт, парень», — сказал бодибилдер. «Не вешай ему на болт лапшу, Хэнк», — сказала Милли. «Вот именно, Хэнк», — сказала Муффи. Хэнк вернулся к экрану и включил минет. «Что вы, отличный болт, на мой взгляд», — сказал он. «Очень симпатичный, верно», — сказала Муффи. «Впрочем, в порно акцент скорее на другом, не скорее, а совсем», — отрезала Милли. Ей было на вид за 50, а может, все 60. Один из операторов сказал Джеку, что Милли — сама бывшая порнозвезда. Но, наверное, решил Джек, тот шутит. Если отвлечься от обильной шевелюры, Милли была вылитая мама Ноя Розена. «Он у тебя очень симпатичный». «Размер не имеет никакого значения», — шепнула Муффи на ухо Джеку и вернулась на диван к Хэнку. «Короче, с таким болтом в порно делать нечего, поскольку размер естественно имеет значение, причем решающее. А симпатичный он у парня или нет, никого не интересует». «Спасибо», — сказал Джек и застегнул ширинку. Хэнк чье орудие то и дело мелькало на экране, проводил Джека до машины. Член у него был совершенно несимпатичный, зато гигантский. «Ты не печалься. Главное — здоровое питание. Тебе подойдет такая диета. Мало жиров, мало солей, мало углеводов», — посоветовал он Джеку. «Хэнк, ты готов?» — закричала из дома Милли. «Эта работа не для всех», — продолжил несколько извиняющимся тоном Хэнк. «Очень большие нагрузки», — говорил он очень высоким голосом, что было странно при его комплекции. «Хэнк!» На веранду вышла Муффи, улыбаясь до ушей. Она как раз вставила вампире клыки, видимо, готовясь к очередному дублю. «Уже иду!» — крикнул ей Хэнк, а Джеку сказал. «Знаешь, если бы я сначала встретил ее сестру, все было бы иначе, но я наткнулся на Милдред». «У Милли есть сестра?» — заинтересовался Джек. «Мира Ашхайм. Она в кино на легальном положении. Это Милдред отвечает у них в семействе за порнуху». К Муффи присоединилась и Милли. «Хэнк, ты задерживаешь съемки. И что она делает в кино на своем легальном положении?» «Она вроде агента», — ответил Хэнк. «Когда-то вела дела Вэлла Килмера, а может, Майкла Фокса. Да у нее людей такого уровня полно было. Понимаешь, тут все построено на знакомствах». Хэнк зашагал обратно к дому с видом человека, которому предстоит долго-долго заниматься сексом со шлюхой-вампиром. Кажется, он не очень-то был рад такой перспективе. «Удачи!» — крикнул ему вслед Джек. «Надеюсь, вскоре увидеть тебя на большом экране», — сказал Хэнк и показал пальцем в небо. Видимо, он считал, что небеса и большой экран — синонимы. «Удачи, короткоболтовый ты мой!» — крикнула Милли. Хэнк вдруг остановился и повернулся к Джеку. «Если встретишь Миру, не говори ей, что знаком с Милдред. Если Мира об этом узнает, тебе конец». «Но я же не пробовался на самом деле», — сказал Джек. «Малыш, не обманывай себя. Это были самые настоящие пробы. В общем, будешь играть, я пойду смотреть». Джек тоже решил следить за успехами Хэнка, хотя и не сказал ему об этом. Порно-псевдоним у того был «Длинный Хэнк». Играл он больших, красивых мужчин, регулярных посетителей спортзалов, подчеркнуто немногословных, вероятно, из-за неподходящего голоса. Джек с тех пор посмотрел штук 20 фильмов для взрослых с его участием. Ни сюжет, ни название ему ничем не запомнились. Лицо его тоже можно было не запомнить. И Джек и Эмма узнавали Хэнка по пенису. Они смотрели фильмы с его участием вместе. «Эмма, остерегайся заглядывать в Ван Нейс», — сказал Джек, вернувшись домой. «Там бегают парни с вот такими болтами». «Тоже мне напугал ежа, сам знаешь чем», — сказала Эмма. Джек рассказал ей все по порядку и про то, как Милдред Ашхайм объявила его пенис слишком коротким, и как Муффи назвала его же симпатичным, хотя с болтом длинного Хэнка ему и правда не сравнится. «Ну, конфетка моя, твой не сказать, чтобы такой уж маленький, но, признаюсь тебе, видала я болты и подлиннее», — сказала Эмма. Эти слова ударили по самолюбию Джека больнее, чем презрительный вердикт Милли. Эмма это заметила. «Милый, ну что ты, ей-богу! Ты же не порно-звездой думаешь стать?» Подбодрив таким образом Джека, она сразу же набрала номер Лоуренса из CAA и первым делом сказала ему, что трахаться с ним не станет. «Эта тема закрыта раз и навсегда, надеюсь, ты понял», — сказала она. «Так я вот о чем. У тебя есть еще идеи насчет того, с какими агентами пообщаться Джеку?» Закрыв трубку рукой, она сказала. Он говорит: «Нет». «Спроси, не знает ли он некую Миру Ашхайм».